набрал 9231 и прислушался к звонкам своего дома в городе Жирных Котов. «Выглядишь как несчастье». «Алло!» — голос запыхавшийся и полной надежды, но не Хэйди, а Линды. Лежа на постели в номере гостиницы, Билли зажмурил глаза от внезапно нахлынувших слез. Увидел ее такой, какой она была, когда он шел с ней по Лантерн-Драйв и говорил о несчастном случае, ее старенькие шорты и длинные неуклюжие ноги. «Что ты ей скажешь, Билли Бой? Что пропотел весь день на пляже, что пообедал двумя кружками пива, и что, несмотря на два больших бифштекса на ужин, ты потерял 3 фунта вместо обычных 2? Алло? Что ты приносишь несчастье тем местам, где появляешься, что тебе жаль, что ты врал, но ведь все родители так делают? Алло, кто это? Бобби, ты что ли?» Не открывая глаз, он ответил: «Это папа, Линда». «Папа? Миленькая, я не могу сейчас говорить», — сказал он, «потому что, кажется, плачу. Я все теряю вес, ты знаешь, но я напал на след Лемке. Скажи маме об этом. Запомнишь, я напал на след Лемке. Папочка, дорогой, ну, пожалуйста, возвращайся домой». Она заплакала, Билли сжал трубку в руке. «Я по тебе соскучилась и больше не соглашусь, чтобы она меня куда-нибудь отсылала». Слабо послышался голос Хэйди. «Элин, это папа?» «Я люблю тебя, моя душечка», — сказал он. «И маму твою люблю». «Ну, папа!» Сумятица тихих звуков, потом Хэйди взяла трубку. «Билли? Билли, пожалуйста, прекрати это все и возвращайся домой к нам». Билли осторожно положил трубку, перевернулся в постели и уткнулся лицом в скрещенные руки. Он покинул Шератон, Южный Портленд, на следующее утро и поехал по шоссе номер 1 на север вдоль побережья. Шоссе начиналось в Форт-Кенте, Мэн, и заканчивалось в Ки-Уэст, Флорида. Старик в 7 морях сказал: «Рокленд или Будфей-Харбор?» Но Билли на случай не мог надеяться. Останавливался на каждой 2-й или 3-й заправочной станции на той стороне шоссе, которая вела к северу. Заходил в придорожные универмаги, где на передних лужайках в шезлонгах сидели старики, задумчиво жуя спички. Показывал свои снимки всем, кто готов был посмотреть. Поменял 200-долларовых тревелерс чека на мелкие долларовые бумажки и раздавал их направо-налево, словно рекламируя продукцию сомнительного сорта. Чаще всего показывал 4 снимка. Девушки Джины с оливкового цвета кожи и черными завлекающими очками, Кадиллака купе, Фольксвагена микробуса, с намалеванными на борту женщиной и единорогом, Тадуза Лемке, как и Лон Эндерс. Люди почему-то не желали дотрагиваться до его фотографии. Но помогали. У Халика не возникло проблем с выяснением маршрута цыган вдоль побережья. И дело было не только в номерных знаках иных штатов, к этому люди в штате Мэн летом быстро привыкали. Дело было в том, как двигались фургоны и универсалы, почти бампер в бампер, пестрые росписи по бокам, да и в самих цыганах. Большинство из тех, с кем Билли говорил, заявляли, что их женщины и дети крали вещи. Но никто толком не сказал, что именно было украдено, и никто почему-то не обратился в полицию по поводу этих краж. В основном вспоминали старого цыгана с провалившимся носом, если видели его. Когда Билли сидел в баре с Марией Слоном Эндерсом, он отставал от цыган на 3 недели. Владелец автозаправочной станции «Скоростной сервис Боба» не смог вспомнить, в какой день он накачивал их машины горючим одну за другой. Помнил только, что от них воняло, как от индейцев. Билли подумал, что и сам Боб весьма смердел, но решил не говорить об этом, выглядело бы невежливо.